хочу. Будущие мамы, перед ними скотчу. Будущие папы, дрыгают ногами. Водка с дихлофосом ставила конкретно. Будущие тести не сидят на месте. Будущие тещи скачут, что есть мощи. Будущий электрик провода мотает. Будущий сантехник дырку изучает. Он смотрит в очко, изучает очко. Будущий сантехник дырку изучает. Очко. Будущие мамы весело хохочут. Будущий сантехник ищет фантаз в небе. Сантехники в натуре, они ведь тоже люди. А где-то в это время террорист взорвался. Будущие папы дрыгают ногами. Водка с дихлофосом вперла не на шутку. Будущий сантехник уронил мобилку. И она со звоном улетела в дырку. В очко. Улетела в очко. О. Как же проживет, теперь он без мобилки. Будущий сантехник вытер две слезинки. Вот в натуре гоним, мы в натуре гоним. Нас прет. Нас прет.